Глава вторая. Торжество здравого смысла. Открываю дверь. Передо мной стоит месье Отзо. «Мадам», — говорит он, — «я очень рад, что мой подарок вас не рассердил». Я так растерялась, что ничего не поняла и забормотала. «Ну да, ну да». А сама чувствую, пот с меня так и льется. Продолжаю говорить с трагическими паузами. «То есть... нет, нет. Конечно, большое спасибо». Он мило улыбается. «Мадам Мишель, я пришел не за тем, чтобы вы меня благодарили». «Не за тем?» — продолжая соперничая в искусстве изъясняться замирающими на губах словами с Федрой, Береникой и несчастной Дидонной. «Я пришел пригласить вас поужинать со мной завтра вечером. Мы могли бы поговорить о том, что нам обоим по душе». Промычала я. Ответ, короче, некуда. «Поужинаем попросту. По-соседски». «По-соседски. Но я же консьержка. Выговариваю хоть что-то связанное, хотя в голове полный сумбур». «Одно другому не мешает», — отвечает он. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица, что делать? Есть, конечно, легкие пути, хоть я их и не люблю. У меня нет детей, я не смотрю телевизор и не верю в Бога, значит, мне заказаны те дорожки, на которые люди охотно сворачивают для облегчения жизни. Дети помогают отсрочить тягостное время, когда приходится остаться один на один с самим собой, а внуки еще больше оттягивают этот срок. Телевидение отвлекает от изнурительной необходимости строить какие-то планы на зыбкой основе нашего ничтожного опыта. Оно морочит нас яркими картинками и тем самым позволяет увильнуть от мыслительной работы. Ну а Бог усыпляет животный страх перед неотвратимостью того, что когда-нибудь всем нашим удовольствиям придет конец. Поэтому, не имея ни будущего, ни потомства, ни пикселя болеутоляющего, чтобы притупить сознание вселенского абсурда, твердо зная, что впереди конец и пустота, я имею полное право сказать, что легких путей не ищу. Но тут вдруг почувствовала искушение. Проще всего было бы сказать спасибо, но завтра вечером я занята. Есть и другие вполне вежливые варианты отказа. Очень любезно с вашей стороны, но мое время расписано, как у министра. Не очень правдоподобно. Очень жаль, но завтра я уезжаю на горнолыжный курорт. Фантастика чистой воды. Увы, не позволяют семейные обстоятельства. Ничего подобного. У меня заболел кот, и я не могу оставить его одного. Сентиментально. Я больна, и мне лучше никуда не ходить. Наглая ложь. В конце концов, я уже готова произнести спасибо, но я жду гостей, как вдруг... Причиной тому спокойный и приветливый вид стоящего передо мной месье Отзо. Время разверзается, и я проваливаюсь в эту дыру.